27. Фуке действует. Тем временем Фуке мчался к Лувру на своих английских лошадях. Король работал с Кольбером. Вдруг Людовик задумался. Два смертных приговора, которые он подписал, вступая на трон, время от времени вспоминались ему. Когда он сидел с открытыми глазами, они вставали перед ним, как два траурных пятна. Когда он опускал веки, ему представлялись два пятна крови. «Господин Кольбер», — внезапно повернулся он к интенданту, — «мне иногда кажется, что люди, которых я осудил по вашему совету, не были так уж виновны. Ваше Величество, они были выбраны из стаи откупщиков, чтобы покарать их в пример другим. Кто выбрал их?» «Необходимость, сударь», — холодно ответил Кольбер. «Необходимость, великое слово», — прошептал молодой король. «Великая богиня, Ваше Величество». «Не правда ли это были преданные друзья суперинтенданта финансов?» «Да, Ваше Величество. Это были его друзья, которые за него отдали бы жизнь». «Они ее и отдали», — заметил король. «Правда. Но, к счастью, без всякой пользы, а это не входило в их намерения». «Сколько денег присвоили эти люди?» «Около 10 миллионов, причем 6 были конфискованы у них». «И эти деньги у меня в казне?» — спросил король с чувством отвращения. «Да, Ваше Величество, но эта конфискация, которая должна была бы разорить Фуке, не достигла своей цели». «Какой из этого вывод, господин Кольбер?» «Я считаю, что если Фуке поднял против Ваше Величество толпу мятежников для того, чтобы спасти от казни своих друзей, он поднимет целую армию, когда самому понадобится избегнуть кары». «Удивляюсь», — сказал король, — «что, думая так о Фуке, вы давно не дали мне совета». «Какого совета, Ваше Величество?» «Сначала скажите мне ясно и определенно, что вы думаете о Фуке?» «Я думаю, государь, что Фуке недовольствуется тем, что приобретает деньги, как кардинал Мазарини, отнимая таким путем у Вашего Величества часть Вашего могущества, но и привлекает к себе всех любителей веселой, роскошной жизни, поклонников того, что бездельники называют поэзией, а политики — испорченностью, что, поднимая против Вас, государь, подданных Вашего Величества, он наносит ущерб королевским правам, и если так будет продолжаться, он сделает из Вашего Величества слабого и незначительного короля». «А как называют такие замыслы, господин Кольбер?» «Государственным преступлением». «И что делают с такими преступниками? Их арестовывают, судят и карают». «А вы уверены, что Фуке задумал совершить то преступление, которое вы ему приписываете?» «Более того, государь, он уже приступил к исполнению своего замысла. Есть очевидное, осязательное и вещественное доказательство его измены». «Какое?» «Я узнал, что Фуке укрепляет Бель-Иль». «С какой целью?» «С целью со временем защищаться от своего короля». «Но если это верно, господин Кольбер, — сказал Людовик, — необходимо немедленно же поступить так, как вы говорили. Нужно арестовать Фуке». «Невозможно». «Я уже, кажется, говорил вам, что этого слова не должны произносить те, кто мне служит. Слуги Вашего Величества не могут помешать Фуке быть суперинтендантом». «Так что же из того? Благодаря этой должности за него весь парламент, так же, как и вся армия, благодаря его щедрости, все писатели, благодаря его любезности, все дворянство, благодаря его подаркам». «Значит, другими словами, я бессилен против Фуке». «Да, по крайней мере, в настоящую минуту, Ваше Величество». «Вы плохой советчик, господин Кольбер». «О нет, Ваше Величество, я не ограничиваюсь простым указанием на опасность». «Полно. Как можно подкопаться под этого колосса?» И король с горечью засмеялся. «Он поднялся благодаря деньгам. Убейте его деньгами же, Ваше Величество». «Лишите его должности. Это плохое средство». «Укажите хорошее. Разорите его». «Как?» «Воспользуйтесь любым удобным случаем». «Каким?» «Вот, например, его королевское высочество будет венчаться. Свадьба должна быть великолепна. Это прекрасный повод потребовать у него миллион. Фуке, который охотно платит 20 тысяч, когда он должен всего 5, конечно, без труда найдет миллион для Вашего Величества». «Хорошо», — согласился Людовик XIV. «Если Вашему Величеству угодно подписать ордер, я сам пошлю за деньгами». И, подвинув королю бумагу, Кольбер подал ему перо. В эту минуту дверь приоткрылась, и лакей доложил о приходе суперинтенданта финансов. Людовик побледнел. Кольбер уронил перо и отошел от короля, которого он словно осенял черными крыльями, как злой ангел. Фуке вошел и, как опытный царедворец, с первого же взгляда понял положение вещей. Положение было неутешительным для него, хотя он и сознавал свою силу. Маленькие черные глаза Кальбера, расширенные завистью, и светлый, горевший гневом взгляд Людовика XIV не предвещали ничего хорошего. Молчание, встретившее Фуке, сразу предупредило его о грозившей ему опасности. Король молчал, пока Фуке дошел до середины комнаты. Юношеская застенчивость Людовика заставляла его сдерживаться. Фуке воспользовался удобным случаем. «Государь», — сказал он, — «я с нетерпением ждал возможности увидеть Ваше Величество». «Почему?» — заговорил король. «Потому что хотел сообщить Вашему Величеству хорошую новость. Не обладая великодушием и благородством Фуке, Кальбер во многих отношениях походил на него, не уступая ему проницательности и знаний людей. Кроме того, у него была способность владеть собой, которая дает лицемерам время обдумать и приготовиться, чтобы сильнее нанести удар». Он угадал, что Фуке идет навстречу удару, который хотел нанести он, Кальбер. Его глаза блеснули. «Какую новость?» — спросил король. Фуке положил на стол свиток бумаги. «Прошу Ваше Величество соблаговолить взглянуть на эту работу», — произнес он. Король медленно развернул свиток. «Планы?» — удивился он. «Чего?» «Новой крепости, государь». «А-а-а», — сказал король. «Значит, вы занимаетесь тактикой и стратегией, господин Фуке». «Я занимаюсь всем, что может принести пользу правлению Вашего Величества», — ответил Фуке. «Прекрасные чертежи», — кивнул ему король. «Без сомнения, Ваше Величество разбирается в этом плане», — проговорил Фуке, наклоняясь над бумагой. «Вот пояс стен, тут форты, передовые укрепления. А что кругом? Море». «Что же это за место?» «Бель-Иль», — негромко произнес Фуке. Услышав это название, Кальбер сделал такое заметное движение, что король оглянулся, призывая его к сдержанности. Суперинтенданты, видимо, нисколько не смутили ни движение Кальбера, ни предупреждающий взгляд короля. «Значит, господин Фуке, вы велели укрепить Бель-Иль?» «Да, государь. Я привез планы и счета Вашему Величеству», — ответил Фуке. «На это дело я истратил 1 600 000 ливров». «А для чего это?» — холодно спросил Людовик, подстекаемый полным ненавистью взглядом Кальбера. «Мою цель легко понять», — ответил Фуке. «У Вашего Величества были натянутые отношения с Великобританией». «Да, но с момента реставрации короля Карла II я заключил с ней союз». «Это случилось месяц тому назад, Ваше Величество, а укрепление Бель-Иля начато 6 месяцев назад». «Значит, они стали бесполезны». «Крепость никогда не бывает бесполезна, Ваше Величество. Я укреплял Бель-Иль против Монка, Ламберта и граждан Лондона, которые играли в солдатики. Теперь Бель-Иль будет крепостью против Голландии, с которой либо Ваше Величество, либо Англия неминуемо начнете войну». Король опять взглянул на Кальбера. «Кажется, Бель-Иль принадлежит вам, господин Фуке?» — спросил Людовик. «Нет, государь». «Кому же?» «Вашему Величеству». Кальбер почувствовал такой ужас, точно под его ногами разверзлась бездна. Людовик вздрогнул от восхищения гениальностью или преданностью Фуке. «Объяснитесь, сударь», — попросил он. «Дело очень просто, Ваше Величество. Бель-Иль — мое имение, и я укрепил его на свои средства. Но так как никто в мире не может запретить смиренному подданному сделать скромный подарок своему королю, то я и подношу Вашему Величеству Бель-Иль. Всякая крепость должна принадлежать королю. Отныне Ваше Величество может держать там надежный гарнизон». Кальбер чуть не покатился по скользкому паркету. Чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться за колонку в резной обшивке стен. «Вы проявили большие военные способности, господин Фуке», — заметил Людовик XIV. «Ваше Величество, первая мысль явилась не у меня. Некоторые офицеры внушили мне ее. И самые планы начерчены одним из талантливейших наших инженеров. Его имя? Дювалон». «Дювалон. Я его не знаю», — сказал Людовик и прибавил. «Очень жаль, господин Кальбер, что мне неизвестен даровитый человек, делающий честь моему царствованию». Говоря это, король повернулся к Кальберу. Кальбер был раздавлен всем происшедшим. Пот струился по его лицу. Он не мог вымолвить ни слова. Он переживал невыразимые муки. «Запомните это имя», — бросил Людовик XIV. Кальбер поклонился, он был белее своих манжет из фламандского кружева. Фуке продолжал. Каменная кладка сделана на римской мастике. Архитекторы составили мне ее по описаниям древних. — А пушки? — спросил Людовик. — О, Ваше Величество, это уж ваша забота. Мне не подобает ставить пушки, пока Ваше Величество не объявите, что в Бель-Иле вы у себя дома. Людовик колебался между ненавистью, которую ему внушал этот могущественный человек, и жалостью к другому, такому подавленному и казавшемуся неудачной подделкой первого. Но сознание королевского долга пересилило в нем человеческие чувства. Он указал пальцем на бумагу. «Работы, вероятно, дорого обошлись вам», — посмотрел он в лицо Хуке. «Мне кажется, я имел честь назвать вашему величеству сумму». «Повторите, я забыл». 1 600 000 ливров. 1 600 000. Вы чудовищно богаты, господин Фуке. Это вы, ваше величество, богаты, ответил суперинтендант, так как Бель-Иль принадлежит вам, государь. Да, благодарю. Но как бы я ни был богат, господин Фуке, начал король. Что такое, ваше величество? Спросил Фуке. Я предвижу момент, когда у меня не достанет денег. У вас, государь? Да, у меня. Когда же? Например, завтра. Может быть, Ваше Величество, вы окажете мне честь и объясните, в чем дело? Мой брат женится на английской принцессе. Так что же, Ваше Величество? И я должен принять молодую принцессу, как подобает встретить внучку Генриха IV. Это вполне справедливо, Ваше Величество. Итак, мне понадобится много денег. Без сомнения. Завтра же мне нужно... Людовик остановился. Он собирался спросить как раз ту сумму, которой некогда должен был отказать Карлу II. Король повернулся к Кальберу, чтобы тот нанес удар. «Завтра же мне нужно», — повторил он, глядя на Кальбера. «Миллион!» — вдруг выкрикнул тот в восторге, что может отомстить. Фуке стоял по-прежнему спиной к Кальберу, желая слушать только короля. И король повторил, вернее, прошептал. «Миллион!» «О, государь!» — пренебрежительно ответил Фуке. «1 000 000? Что Ваше Величество сделает на 1 000 000?» «Однако, мне кажется, — начал Людовик, — такая сумма тратится на свадьбах мелких немецких князей. Господин Фуке, Вашему Величеству нужно по крайней мере 2 000 000. Я буду иметь честь прислать сегодня вечером Вашему Величеству 1 600 000 ливров». «Так», — произнес король, — «1 600 000 ливров?» — Позвольте, государь, — ответил Фуке, даже не оборачиваясь к Кальберу. — Я знаю, не хватает 400 000 ливров. Но вот у этого господина из управления финансами, и он через плечо указал большим пальцем на сильно побледневшего Кальбера, лежат в кассе 900 000 ливров, принадлежащих мне. Король обернулся и посмотрел на Кальбера. — Но, — заговорил было тот, — этот господин, — продолжал Фуке, не называя даже Кальбера по имени, — неделю тому назад получил 1 600 000 ливров. 300 000 он заплатил страже, 75 отдал госпиталям, 25 швейцарцам, 200 уплатил за съестные припасы, 90 000 за оружие, 10 на разные мелочи. Значит, я не ошибаюсь, считаю, что там осталось 900 000. И слегка повернувшись к Кальберу, как высокомерный начальник к подчиненному, он сказал: «Позаботьтесь, сударь, чтобы сегодня вечером эти 900 000 были вручены золотом его величеству». «Но, — заметил король, — ведь это составит 2 500 000 ливров. Государь, лишние 500 000 послужат карманными деньгами его высочеству. Вы слышите, господин Кальбер, сегодня же вечером до 8 часов». И, отвесив почтительный поклон королю, суперинтендант финансов попятился к двери, не удостоив взглядом завистника, которого он оставил в самом глупом положении. В припадке злобы Кальбер разорвал свои фламандские кружева и до крови искусал губы. Не успел еще Фуке дойти до двери, как слуга, проскользнув мимо него, возвестил: «Курьер из Британии к его величеству!» «Дербле был прав», — прошептал Фуке, вынув часы. «Без 5:02. Следовало торопиться».